Глава 10. Рыбалка. Выходит, я не до конца просчитал план, когда решил, что Крапанин действовал в одиночку. Собственно, такое событие под носом у полиции безопасников одному человеку провернуть просто нереально. Да, я подозревал его спутницу, Аврору, но все выглядит так, что девушка была не в курсе происходящего. Хорошее прикрытие в виде ничего не знающей глупышки. Едва заметное шевеление слева заставило меня перенести взгляд к штурвалу. «Кузьмич». Егерь был в порядке и сжимал двустволку, готовый пустить ее в ход. «Отлично. Какая-никакая огневая поддержка у нас уже имеется». Прошло меньше минуты, когда на остатки нашего плота пробрались посторонние. Их было всего трое, но вполне может быть, что на их плоту остался еще кто-то, кто прикрывал их со стороны. «Арина, не высовывайся из укрытия», – прошептал я и повернулся к Уварову. «Кеша, давай нашу заготовку. Учти, валика рядом нет, поэтому косячить нельзя». Упершись ногами в пол, я перевернул стол и бросился в сторону. Судя по выстрелу, который незамедлительно прогремел совсем рядом и оставил столешнице рваную дыру, эти ребята подготовились основательно. Книжный шкаф полетел в сторону. Выстрел почти в упор я встретил на энергетический щит, вылетевший из часов. А до ближайшего противника я не добежал всего пару шагов, когда один за другим прозвучали сразу два выстрела. Это Кузьмич пустил в дело свою двустволку, и врагов у нас поубавилось на одного. «Крапанин!» — выругался мужчина, который до этого звал Вениамина Гавриловича, и сорвал с пояса офицерский кортик. Из-за его спины выскользнула девушка, метнулась к нашему егерю и в два счета разорвала ему горло, а мне под ноги упала дымовая граната с удушающим эффектом. Я совершенно не ожидал такого расклада и упустил драгоценные секунды, когда предводитель этого отряда надел противогаз и навел пистолет на меня. «Время назад!» В этот раз неудачно откатил время, как раз на тот момент, когда произошло столкновение. Зато теперь я точно знал, чего ждать от наших врагов. Начало нужно провести точно так же, а затем немного скорректировать планы. Затащил Арину с Кешей под столешницу. И как только осыпали стекла, перебежал к книжному шкафу. Заметить мой маневр не должны были, а так я буду на пару метров ближе к врагам. «Веня, ты там? Есть кто живой на плоту?» — прозвучал недовольный голос снаружи. «Штырь, возьми гороту и проверьте пассажиров. Осторожнее, там могут быть люди с полезной информацией. От остальных избавьтесь и найдите Крапанина!» Плохо. В этот раз глава отряда не решился соваться сюда. Поэтому достать его будет нелегко. Памятуя о том, что случилось в прошлый раз, я повернулся к Кеше и приказал ему прикрыть Кузьмича. Когда двое незнакомых людей ступили на искореженный каркас нашего плота, я смог их хорошенько рассмотреть из нового укрытия. Девушка была оборотником, а парень, судя по комплекции, ратником. Глазами встретился с Кузьмичом, который уже пришел в себя, и подтянул к себе двустволку, и кивнул ему. Я выскочил из укрытия первым, отвлекая внимание на себя. В это же время Кузьмич встал на колено и вскинул ружье. Два выстрела подкосили ратника, а девушка-оборотень бросилась в мою сторону. Я замедлил время, насколько смог, и уклонился от первого удара, направленного в шею. «А ты быстрый!» — прошипела она, смещаясь в сторону. «Но горота быстрее!» «И часто ты говоришь о себе в третьем лице?» Со стороны плота открыли стрельбу. Одна из пуль разбила уцелевшее стекло и пролетела совсем рядом со мной, а горота сменила цель. Теперь она направлялась в сторону Кеши и Арины. «Время назад!» У меня больше не осталось сил, чтобы сделать большой прыжок. За сегодня я использовал талант столько раз, что исчерпал всю силу. Поэтому прыжок получился всего на 2 минуты. Чувствую, другой попытки у меня уже не будет. В этот раз на плоту снова оказались Штырь и Горота, а их предводитель остался в стороне. «Кузьмич, убери третьего!» — крикнул я егерю в надежде, что он поймет, о чем я говорю. «Кеша, прикрой Кузьмича!» Я понимал, что мне больше не стоит рассчитывать на свой талант, но все равно высунулся из укрытия и бросился на врагов. Так у нас будет хоть какой-то шанс задавить их числом. Горота метнулась к Кузьмичу, но ее встретил Кеша, а ко мне шагнул ратник. Со стороны плота прогремел выстрел, но артефакт из часов пришел на выручку и защитил меня от пули. В это же время выстрелил Кузьмич, который заметил стрелка на плоту и ликвидировал его двумя точными выстрелами. Теперь оставалось разобраться только с этой парочкой. Штырь рассчитывал на быстрый бой. Он активировал талант и попытался достать меня быстрым джебом с правой, а затем боковым с левой. Но я постоянно перемещался и уклонялся от его быстрых и мощных атак. Кулак ратника разнес в щепки верхнюю часть книжного шкафа, причем нижняя половина осталась стоять на месте. Заметно, что этот парень далеко не самый простой боец. «Штырь, уходим!» — приказала оборотница и швырнула нам под ноги дымовую гранату. Ратник подчинился приказу и попятился к краю плота. А я отбежал в сторону, спасаясь от едкого дыма, но в глазах все равно запекло, а в горле запершило так, что стало нечем дышать. Повреждение купола в этой ситуации нам было только на руку, потому как дымовое облако относило в сторону ветром. Вдруг из облака появилась Гарота. На девушке был надет противогаз. Неожиданный ход. Я успел перекатиться через плечо, уходя от ее острых когтей. Но уже в следующее мгновение оборотница оказалась рядом. Слишком быстро. Первый удар удалось заблокировать, но затем прошла подсечка. Я потерял равновесие и рухнул на пол. А налетчица прыгнула на меня сверху. Мне удалось перехватить ее руку и пинком ноги отбросить в сторону. Но это лишь помогло выиграть немного времени. Я подскочил на ноги и приготовился сойтись с ней в схватке за жизнь, но получил сзади мощный удар ратника и отлетел в сторону. Выходит, они не собирались никуда отступать, а воспользовались дымовой завесой, чтобы зайти нам за спины. А мы-то хороши. Хотя что мы могли рассмотреть в этом едком черном дыму? Гарота оказалась рядом со мной, но путь ей преградил Медин. Выходит, он живой. «Не становись на пути, если не уверен», — хищно оскалилась оборотница. «Я уверен в себе. Начинай». Девушка прыгнула навстречу и попыталась ударить крест-накрест, как это делал Алмазов во время нашего поединка на подпольном турнире. Павел шагнул в сторону и встретил ее апперкотом, но удар вышел смазанным и почти не причинил вреда. От быстрых когтей девушки он успел увернуться, но скорость Гарота была просто заоблачной. Пусть стихийник успевал разгадать направление удара, его реакция заметно уступала. Секунда, и парень отступил в сторону с глубокими порезами на руке. «Ты хорош, но недостаточно, чтобы тягаться с Гаротой», — ухмыльнулась девушка. Она снова набросилась на парня, но теперь уже я помешал оборотнице довести дело до конца. Подскочил с пола и сбил девушку с ног. Штырь боролся с Кешей и не заметил, как я отлучился. А Медин отступал назад, зажимая рукой кровоточащую рваную рану. «Костя, ты уснул!» — закричал Павел, обращаясь к другому студенту Московской академии. Я бросил быстрый взгляд туда, где должен был находиться спутник Медина, и увидел, что он возится с Кузьмичом. Парень настолько был поглощен процессом исцеления, что не услышал зов. «Егоров, брось эту чернь и помоги мне!» — заорал Павел, отчего целитель вздрогнул и повернулся на голос. Когда они успели зацепить Кузьмича? К счастью, егерь был жив и получил необходимую помощь. Но теперь он точно не боец. Добраться бы до его ружья и перезарядить. Но слишком много времени на это уйдет. Судьба поединка решится в ближайшие секунды. Ситуация на развороченном плоту, покрытом осколками стекла, складывалась не в нашу пользу. Медин сжимал табурет одной рукой и отмахивался от штыря. Аврора пришла в себя и визжала от страха. Егоров бросился на помощь Павлу, но не мог к нему подступиться. Огородта выбрала своей целью Кешу и загнала артефактора в угол. Против быстрого оборотника у парня не было шансов. «Эй, Шерстяная, мы с тобой еще не закончили!» Я бросился к Гароте, и девушке пришлось отвлечься от своей цели. Быстрый выпад с выставленными вперед острыми когтями, которые должны были проткнуть мою брюшную полость, я отразил. Размашистый удар смог заблокировать, но девушка перехватила меня за руку и швырнула в остатки стеклянного купола. Под звон бьющегося стекла я вылетел за пределы плота и рухнул в воду. Тело обожгло от дюжины мелких порезов. Холодная вода сковала движение, но я почувствовал, как кто-то потянул меня за руку и помог выбраться на бревенчатый пол. «Арина, вернись обратно! Здесь небезопасно!» «Здесь везде небезопасно. А если проиграем, то погибнем все!» — отмахнулась девушка. Удивительно, но я не видел в ее глазах страха или отчаяния. «Стой здесь!» Я с трудом поднялся на ноги и увидел Гароту, стоящую в паре метров от меня, с хищной улыбкой на лице. «Продолжим?» — ухмыльнулась девушка. «Начинай!» Я был просто не в силах даже шагнуть навстречу, потому как в одной ноге торчал осколок стекла, а вторую свело судорогой. Вообще чудо, что еще удавалось стоять на ногах. Оборотницу не пришлось просить дважды. Она прыгнула ко мне, мгновенно сократив дистанцию, и взмахнула руками, рассчитывая разорвать меня на части. «Ха!» Я пригнулся, наклонился корпусом и рухнул вперед, уходя от острых когтей. Боль мгновенно пронзила раненую ногу. «Твои жалкие попытки не помогут! Гарота уже чувствует твою кровь!» — прошипела девушка и атаковала снова. Только я шагнул в сторону, мне в спину ударило что-то тяжелое, выбив дух. Обернувшись, я увидел Уварова, который закрыл рот ладонью, не веря в то, что натворил. «Имея таких друзей, врагов не нужно!» — ухмыльнулась девушка и шагнула ко мне, чтобы атаковать снова. Но в этот момент на нее обрушилась Арина. Сотникова прыгнула на спину Гаротти, обхватила руками ее за шею и потянула в сторону. Оборотница не удержалась на ногах, и обе девушки рухнули в воду. Я склонился над краем плота и попытался схватить Арину, но не успел. Через пару секунд она сама вынырнула из воды и растянулась на плоту. «У тебя кровь, ты ранена?» «Рука!» — ответила девушка и показала глубокий порез на ладони. Сотникова тяжело дышала, поэтому говорить ей удавалось с трудом. «Это Гарота тебя так?» «Нет, стекло. Я подняла осколок и вонзила в шею этой гадине. Гарота, все!» «Ничего себе! Решительная девушка!» Я помню свой первый бой, в котором мне пришлось пролить кровь. Тогда я не сразу отошел от шока. А Сотникова реагировала так, будто для нее это обыденное дело. Да, Арину трясло то ли от пережитых эмоций, то ли от холода, но она держалась куда лучше той же Авроры Игнатьевны, которая наверняка потеряла сознание, потому как ее вопли наконец-то прекратились. Я поднял голову и оценил обстановку. Штыря все-таки повалили на пол и оглушили. Половина нашей команды валялась на плоту израненная. В небе жужжала летяга, а где-то рядом раздавалось надрывное рычание мотора. «Кажется, к нам спешит помощь». Как всегда, вовремя. Хотя грех на них пенять. С момента столкновения плотов прошло минут 7, но все происходило очень быстро. Думаю, на это и был расчет наших врагов. «Арс, прости, я хотел попасть в эту гадину, а попал в тебя!» — пожаловался Кеша. «Ничего, дело житейское. Вот только не швыряй больше ничего, ладно?» — попросил я Уварова и ухмыльнулся. «А ведь предсказание Матвея сбылось». «В каком смысле?» — удивился Уваров. «Когда бросили под ноги дымы, я пролил слезы. Теперь друг ударил мне в спину». «Чем ты хоть зарядил, кстати?» «Ножкой от стула», — виновато отозвался Кеша. «И ты думал, что это поможет?» «А что мне было делать? Ничего иного под рукой не оказалось». Я посмотрел на Арину, которая пыталась привести в порядок свою одежду. Рука в куртке болтался на одной нитке, а рубашка была разодрана на груди, открывая довольно пикантный вид. Сотникова заметила мой взгляд и спешно прикрылась рукой. «Отвернись», — потребовала девушка. «Извини, я только хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «Вот и третье предсказание сбылось», — пробормотал Кеша, сверля взглядом пол под ногами. «Прекрасная дева оголилась перед тобой». «Кто это оголился?» — послышался возмущенный голос Арины. «Я просто пыталась привести одежду в порядок. И вообще, у кого-нибудь есть бинт?» «Я помогу», произнес Егоров, который уже залечил рану на руке Медина и спешил к нам. Парень был бледным от напряжения и едва стоял на ногах. «Не стоит, Костя. Помощь уже рядом. Мы дождемся», — успокоил я целителя. Не хватало потом еще и его откачивать. Поднялся, оторвал от своей рубашки лоску ткани и перевязал руку девушки. Помощь действительно не пришлось ждать долго. На плот высадились бойцы службы безопасности и уложили нас всех на бревенчатый пол. Как только ситуация прояснилась, с нами начали работать целители. Девушка, которой довелось латать мои раны, бормотала про себя всевозможные ругательства, но работу делала отлично. Пусть мне еще больно было становиться на ногу, но здоровью ничего не угрожало. Арина отделалась одним глубоким порезом на ладони, который удалось быстро заживить. Девушку укутали в теплое шерстяное одеяло и отпаивали чаем. Рядом устроилась Аврора Игнатьевна, которая все еще пребывала в шоковом состоянии. С ней непременно поработают целители, но после того, как приведут в порядок остальных. Кеша, на удивление, отделался лишь парой ссадин и синяков. Артефакторы вообще живучие ребята. Осколки стекла при столкновении не ранили его, потому как я вовремя затащил его под стол. А Штырь не успел пробить энергетические барьеры щита, который выставил Уваров. Рука Медина была в порядке, но целителям все равно пришлось поработать над ней, потому как Павел не унимался и требовал тщательного осмотра. Оказалось, что сам Егоров тоже пострадал и потерял много крови, но не подавал вида и в первую очередь лечил нас. Кузьмича немного подлатали и поставили на ноги, а через пару минут пришел в себя Крапанин. «Где это я?» Осоловелыми глазами Вениамин Гаврилович обвел окружающих, все еще не понимая, что случилось. «Не волнуйтесь, господин Крапанин, можете считать, что вы уже в пути на каторгу», — успокоил я продажного чиновника. Порыбачить в этот день нам так и не удалось. Несмотря на требования целителей, от госпитализации я отказался, хоть и просидел остаток дня в плетеном кресле в компании Уварова, Егорова и Сотниковой. Аврору Игнатьевну попросили проследовать с собой безопасники. Она проходила свидетелем и возможным соучастником плана дерзкого нападения. Амедин потребовал госпитализацию, и целители забрали его с собой. Лишь перед тем, как ему садиться в машину, я попросил его отойти на пару слов. К счастью, тот случай с погружением в ледяную воду он не мог помнить, ибо я откатил время назад и изменил реальность. Но меня беспокоил другой вопрос. «Паш, скажи, а ты был знаком с Алисой Малиновской?» Приходилось спрашивать максимально деликатно, потому как, по идее, я не должен был знать о его связях с Императорской службой безопасности. «С этой красноволосой гарпией?» Медин отчего-то вздрогнул и потер челюсть, словно мои слова напомнили ему о старой ране. Приходилось пересекаться. «Эй, полегче. Алиса погибла в прошлом году. Правда? Не знал». Медин изменился в лице и принял виноватый вид. «Жаль, классная была девчонка, хоть и стервозная. Нам приходилось пару раз работать с ней над... в общем, над кое-какими делами, которые тебя не касаются. А почему ты спросил?» «Мне показалось, что вы оба, москвичи, должны знать друг друга». «Ну ты даешь! Москва необъятна, и пересечься там большая удача». «Но ведь вы пересекались?» — гнул я свою линию. «Да, было дело. Алиса была лучшей из тех, кого я знал. Ну, мне пора». Парень забрался в машину к целителям, дверь захлопнулась за ним, а я так и не узнал ничего о прошлом Алисы. Как я понял, они работали вместе в Императорской службе безопасности, а потом девушку перевели в Мурманск. Но это все на уровне догадок. Проводил взглядом отъезжающую машину и похромал обратно, пока целители не передумали и силой не затащили меня на носилки. Кеша срезал добротную палку, которую можно было использовать при ходьбе как трость, и теперь я хоть немного мог ходить. К счастью, пассажиры второго плота, на котором передвигали Штырь, Горота и их лидер, остались живы. Правда, все они были парализованы и связаны. Видимо, их хотели вывести подальше и допросить. Это было единственное, что нам удалось узнать от неразговорчивых бойцов. Но немного больше рассказал Аверин, который отыскал нас на берегу ближе к вечеру. «Арс, почему я не удивлен?» Ухмыльнулся парень, но в его глазах я видел тревогу. «Вообще чудо, что вы выжили. Эти ребята подготовились основательно. Взяли защитные артефакты для отвода глаз, внедрились в число гостей, оружие спрятали на катере, который заблаговременно замаскировали в камышах. И чего же они хотели? Выкрасть свидетелей, допросить, а затем прикончить. Видимо, их интересовала секретная информация. Объект на земле Франца Иосифа, предположил я. «Арс, после сегодняшнего случая я бы вообще на эту тему не разговаривал. Ты ведь понимаешь, что у этих людей были покровители из самых высоких чинов? Кому-то очень хочется узнать, что же находится на том архипелаге. И это желание настолько сильное, что неизвестные готовы рисковать и подставляться ради информации». Аверин расположился в свободном кресле и посмотрел на Арину. «Вот, госпожа Сотникова, так и проходят все экспедиции, крупные мероприятия. Куда бы мы ни отправлялись, господин Чижов непременно встрянет в какую-нибудь переделку. Я не виноват, они сами меня находят». Пожал я плечами. «Знаешь, Арс, мне кажется, каждому свое. Ты спасаешь мир, а я завожу знакомство с влиятельными людьми и заключаю важные договоренности». Судя по довольному голосу Аверина, Петр не терял времени даром и умудрился даже на рыбалке принести пользу своему дому. Такого результативного человека должны ценить, ведь даже во время отдыха он умудряется трудиться и находить выгоду там, где другой даже не догадался бы ее искать. «Мне нравится у вас», — призналась Арина. «Я потому и решила съехать сюда, чтобы увидеть все это своими глазами. Думаю, в Арктической академии будет круто». «Ха, это ты еще не проходила полосу препятствий от Платонова», — ухмыльнулся Аверин. «И лабиринт», — добавил Кеша. «Кстати, тоже дело рук Георгия Максимовича». «Это все ерунда. Мне бы очень хотелось учиться с вами». «Увы, это реализовать не получится», — развел руками Аверин. «В следующем году у нас в академии уже не будет». «И правда», — подхватил Кеша, и только сейчас до нас дошло, что эта страница жизни, в которой была академия, скоро закроется. «Клюет! Клюет, ребята!» — закричал Кузьмич, который все это время сидел у берега с удочкой в руках. Мы повернули головы в сторону егеря и заметили, как он тащит по земле какую-то огромную рыбину. Через минуту улыбающийся во весь рот Кузьмич пришел хвастаться своим уловом. «Глядите, чего поймал! Налим, 80 сантиметров будет, а весу в нем не меньше 12 килограмм! Вот это рыбища! А вкусная! Белое мясо без мелких костей, пальчики оближешь! Ребят, оставайтесь на весь вечер! Я сейчас такую уху сварганю, на всю жизнь запомните!»